Глава 435. Большой лохматик ябедничает. «Так вот где живет твой хозяин?» — с улыбкой спросил Джоу Е со своего метеорита. Держался он при этом настолько горделиво и заносчиво, словно все живое было для него не больше крохотных букашек. Его взгляд остановился на Гула. «Драгонар седьмого ранга? Скорее всего, это и есть твой хозяин!» Джоу Е с улыбкой покачал головой, приближаясь к ослабевшему и умирающему белому волку. Более тысячи пауков рядом с ним затмили собой небо, от этой орды исходила невероятная аура, особенно от 32 громадных пауков, которые испускали эманации, сравнимые с культивацией начальной ступени зарождения души. При виде армии в небе Гула тяжело задышал, а когда он заметил Джоуе, то удивленно охнул. Распознать его было нетрудно. С такой силой, если он не являлся великим драгонаром, значит, он точно носил звание драгонара девятого ранга. «Служить драгонару седьмого ранга – пустая трата времени. Не то что служба у меня!» – презрительно процедил Джоуе. Он взмахнул рукой и приказал одному из громадных пауков атаковать Гула. «Сперва я убью твоего хозяина!» – спокойно сказал Джоуе. «А потом его кровью я разорву связывающие вас узы. Отныне ты станешь моим!» В этот момент 300-метровый паук практически достиг Гула, но тут, в непроглядном тумане, кто-то холодно хмыкнул. Поначалу звук был очень тихим, но в мгновение ока он превратился в громоподобный грохот, который в виде звуковой волны обрушился на паука. Громадный паук, обладающий силой, равной начальной ступени зарождения души, задрожал и с отчаянным шипением отступил. Но не успел пролететь нескольких метров, как его тело задрожало еще сильнее, а потом и вовсе разорвало на куски. Ко всеобщему удивлению, простой звук уничтожил громадного паука. Джоуе резко переменился в лице. Самодовольная ухмылка погасла, сменившись полнейшим изумлением. В это же время в тумане показался силуэт Манхао. Он медленно шел сквозь клубящийся туман. Его могущественная аура вздымалась до небес. После получения двух тотемных татуировок культивация Манхао достигла такого уровня, когда он мог на равных сражаться с практиками начальной ступени зарождения души. Правда, ее все еще было недостаточно, чтобы убить практика начальной ступени зарождения души, просто хмыкнув. К несчастью для паука, он был неодемоном, а не практиком. Заклинатель демонов мог обрушить на любого неодемона чудовищное давление. Этой технике Манхао научился в последний месяц, пока брал под контроль захваченных в Святой Земле неодемонов. Манхао назвал эту технику «демоническим давлением». Научившись технике демонического давления, Манхао стал великим драгонаром не только на словах, но и на деле. Пока он неспешно шел через туман, Джоуе еще раз переменился в лице. Не отдавая себе отсчета, он попятился на несколько шагов. Более 10 000 пауков начали дрожать. Им Манхао казался самым могущественным неодемоном в мире. Некоторые неодемоны даже начали отчаянно подвывать. «Великий драгонар!» От такой реакции его неодемонов Джоуе тяжело задышал. У него загудела голова. Похожее чувство он испытывал при встрече с великими драгонарами в своем племени. Но несмотря на перемену в лице, Джоуе прерывисто сказал. «Что с того, что ты великий драгонар? Сколько у тебя неодемонов? Ты...» Не успел он закончить, как из черного тумана позади Манхао с громким жужжанием появилось около 1000 зеленых москитов. Каждый москит достигал около 3 метров в длину и обладал длинным и острым носом. Покрытые шипастыми панцирями москиты заполнили собой все небо. «Демоны-москиты!» – удивленно выдавил Джоуе. В западной пустыне такие твари встречались крайне редко. За всю свою жизнь Джоуе видел не больше 10 таких москитов. Они не только могли высосать всю кровь у существ в несколько раз больше них самих, но и были крайне ядовиты. В каком-то смысле это был не просто яд, а настоящая чумная болезнь. Демоны-москиты были редкими и крайне опасными, поэтому при виде такого количества Джоуе почувствовал, что ему стало тяжело дышать. 10 000 пауков в страхе зашипели, некоторые даже прильнули к земле, не решаясь пошевелиться. Позади, за 1000 демонов-москитов, вспыхнуло черное свечение. В нем можно было разглядеть неисчислимое множество летящих черных воронов с ярко светящимися рубиновыми глазами. «Это же демоны-вороны!» У Джоуе снова загудела голова. В западной пустыне таких воронов практически никто не видел. Но о них ходили страшные слухи и легенды. Болтали, что эти демоны-вороны обладали какой-то связью с миром мертвых. В преданиях говорилось, что они могли возвращать мертвецов с того света. Некоторые пауки перестали обращать внимание на Джоу Е и его команды. Они пали ниц, боясь пошевелиться. Следом за Манхао появилось еще больше неодемонов. При виде каждого из них Джоу Е менялся в лице. Когда в тумане показался алый крокодил, Джоу Е потрясенно разинул рот. «Пламенный демон-крокодил! Это же неодемон древних времен! Пламенный демон-крокодил! Они рождаются сразу с восьмым рангом в жарких глубинах вулканов!» После крокодила из тумана выползла гигантская ящерица. Она пронзительно взревела, отчего клубящийся вокруг нее черный туман начала засасывать в ее пасть. Это еще один древний неодемон! Ящерица Небесный Мясник! Джоуи затрясло. К этому моменту абсолютно все пауки были перепуганы до смерти. Даже громадные 300-метровые пауки с дрожью распластались на земле, боясь пошевелиться. Чей гнев я на себя навлек? Великий Драгонар с такими чудовищными неодемонами! Проклятие! Даже у великих драгонаров племени нет неодемонов, способных сравниться с ними! Почтенный! Залепетал побледневший Джоуи. Но не успел он сказать еще хоть что-то, как Манхао молниеносно оказался рядом с большим лохматиком. Не обращая внимания на Джоуи, Манхао сел на корточки рядом с большим лохматиком и потрепал его по голове. Этого оказалось достаточно, чтобы полностью изгнать яд. Через несколько вдохов большой лохматик полностью пришел в норму. Он поднялся на ноги и скуля принялся тереться об Манхао своей большой головой. «Я все понял», — успокоил Манхао. Он поднял руку и указал пальцем на ближайшего 300-метрового паука, его тотчас разорвало на куски. А потом перст указал на другого паука, его тоже разорвало на части. В такой манере Манхао уничтожил шестерых 300-метровых пауков, которые ранили большого лохматика. Теперь от них не осталось ничего, кроме пепла на ветру. «Ещё кто-то?» – спросил Манхао у большого лохматика. Волк кивнул и еще раз заскулил. От этой сцены у Джоуя кровь застыла в жилах. «Я из племени пяти ядов! Я...» Он осекся, почувствовав на себе взгляд Манхао. В следующий миг Манхао уже стоял рядом с метеоритом Джоуя. Он поднял руку и слегка хлопнул по камню. Но от звука удара даже воздух задрожал. Метеорит силой отбросило назад. На его поверхности начали появляться глубокие трещины. Хоть он и не рассыпался на куски, на нем теперь отчетливо виднелся отпечаток ладони. «Хм», – протянул Манхао с блеском в глазах. У Джоуя закружилась голова, а сердце готово было вырваться из груди. Он закашлялся кровью, со смесью недоверия и изумления рассматривая метеорит. Он являлся ценнейшим сокровищем драгонаров его племени. Драгонары западной пустыни казались могущественными, потому что могли управлять огромным количеством неодемонов, но у них имелась одна фатальная слабость. Драгонары обычно не имели высокой культивации. Эта слабость легко могла привести к кончине драгонара. Вот почему драгонары западной пустыни большое внимание уделяли собственной безопасности. Этот метеорит как раз и был ценным сокровищем, способным выдержать удар практика начальной ступени зарождения души и при этом остаться целым и невредимым. Но Джоуи отчетливо видел покрывающие его метеорит трещины. Это означало, что культивация этого великого драгонара находилась на стадии зарождения души. «Великие драгонары в моем племени пока еще на великой завершенности стадии создания ядра. Великие драгонары с культивацией стадии зарождения души практически неуязвимы. В западной пустыне они большая редкость. Их секретные техники способны вызывать неодемонов в стадии отсечения души». Он вскрикнул, заставив метеорит двигаться еще быстрее. Он явно намеревался сбежать. К этому времени члены Союза Пяти Племен, включая эксцентриков в стадии зарождения души, прибыли на место событий. Но никто из них не готов был к случившемуся. Они знали, что Манхао сильный практик, но наивно полагали, что объединив силы, в случае необходимости смогут его остановить. У них возникло дурное предчувствие, когда до них дошло, что именно их бездействие стало причиной ранения Дикого Гиганта и Белого Волка. Но не успели они начать придумывать отговорки, а Манхао уже летел к Джоуе. Он сжал руку в кулак и нанес удар. С грохотом метеорит еще сильнее растрескался. «Почтенный, пожалуйста, пощадите! Господин, это все несчастный случай! Недоразумение!» Манхаус с оглушительным грохотом нанес еще три удара. Наконец, треском метеорит рассыпался на части. Бледный Джоу Е от страха примерз к месту. Манхаус схватил его за шею и повернулся к большому лохматику. «Какая рука?» – спросил он. Большой лохматик кивнул и заскулил, вспомнив перенесенные унижения. Из горла Джоу Е вырвался душераздирающий вопль, когда Манхао оторвал ему руку и превратил ее в кровавый туман. Манхао уже хотел отпустить Джоу Е, но тут заметил раненых и связанных паутиной дикого гиганта, второго лохматика и остальных. В его глазах вспыхнул зловещий огонек. Он резко сжал руку. Шея Джоу Е с хрустом сломалась, его глаза расширились от удивления, и в следующий миг он испустил дух. Манхао бросил Джоу Е на землю и повернулся к эксцентрикам стадии возрождения души из союза пяти племен. «А вы хороши», — сказал он.